Глава 51. Лицо Максима застыло от ужаса. Виктория рухнула на пол, зажав ладонями уши. В глубине комнаты разгорался огонь, над поленьями поднимался столб густого серого дыма. Запах пороха пропитал воздух. В комнату медленно вдвигалось дуло пистолета. Его сжимали две мощные ручищи. Борис. Они встретились взглядами, и Максим понял, что напарник недавно плакал. В покрасневших глазах плескалась печаль. «Все в порядке?» — спросил Павловский. Максим молча кивнул. «Виктория, подай знак. Ты жива?» — спросил он дрогнувшим голосом. Она кивнула, приподнявшись на локте. На шее у нее подсыхала узкая полоска крови. Борис убрал оружие и вошел, перешагнув через труп Жака Савинии. Протянул левую руку девушке, правую Максиму. «Валим отсюда! Сейчас полыхнет!» Оглушенные разыгравшейся сценой, Максим и Виктория на время забыли о другой опасности. Она ухватилась за руку Павловски, укрылась в его объятиях, спрятав лицо, и неслышно шепнула «спасибо». Максим поднялся на ноги сам и поспешил за ними. Борис и Виктория побежали к дороге, Максим же резко остановился, повернулся и бросился в дом. «Ты что творишь?» — крикнул издалека Павловски. Через открытую дверь они видели, как Мансо огибает пламя, прикрывая лицо рукой, хватает ружье, подходит к трупу, устанавливает указательный палец мертвого Савини на спусковой крючок и стреляет. Свинцовая дробь ударила в стену. Через несколько минут следы будут скрыты пожаром. Если огонь все уничтожит, уловка окажется бесполезной, но в противном случае Максим не мог рисковать. Эксперты и криминалисты умеют извлекать данные даже в немыслимо сложных ситуациях. Научные достижения помогают им опознать преступника почти в 100% случаев. Дышать было нечем. Максим сощурился, вглядываясь в сгущавшийся дым, потом уронил ружье на живот мертвеца и метнулся наружу, надсадно кашляя. Добежав до Павловски с Викторией, он упал на колени, проехав по влажной траве. Отдышался, медленно встал, посмотрел на Бориса и сказал: «Он угрожал тебе оружием и выстрелил первым». Младший лейтенант выдержал взгляд напарника, помолчал и медленно кивнул. Максим повернулся к Виктории, так и не отпустившей руку Павловски. «Ты ранена?» «Это просто порез». «Слушай внимательно. Через несколько секунд мы вызовем наших коллег, и когда они приедут, мы все трое должны будем выдать им общую версию событий». Девушка молча кивнула и подняла глаза на Бориса. «Он заслуживал смерти», — сказала она, как будто хотела успокоить. «Никто не заслуживает смерти», — возразил тот, на секунду прикрыв глаза. Ладонь Виктории казалась совсем крохотной в лапище Павловски. Он с долгим вздохом сжал ее пальцы. Они смотрели, как пламя пожирает дом, и видели зверя, явившегося из бездны. Максим с горечью думал, что они победили зло злом. На горизонте молния прочертила черное небо, а через мгновение начался ливень. На стоянке, в начале размеченного туристического маршрута, жандармы усадили Викторию в машину Бориса, вызвали подкрепление и скорую. Максим в мокрой куртке, прилипшей к голому телу, укрылся в своем автомобиле. Борис убедился, что Виктория действительно в порядке, и присоединился к нему. Сев на пассажирское место, он взъерошил мокрые волосы, забрызгав салон. «Как ты меня нашел?» — спокойно спросил Максим. Борис вытер нос рукавом и ответил. «Поставил жучок в GPS твоей машины. Считал тебя кротом, который сливает информацию журналистам. У Максима глаза полезли на лоб. Это же было уйму месяцев назад. Сначала никак не подворачивался удобный момент, чтобы снять. А потом просто забыл. И слава богу, что забыл. А я сначала считал кротом тебя», — хмыкнул Максим. «То есть как?» «Второй телефон, который ты от меня прятал. Мне это показалось подозрительным». «Что ты несешь? Вступив в должность, я раздал коллегам визитки со всеми телефонными номерами и почтой». Они помолчали и одновременно кивнули, как будто телепатически разделили одну и ту же мысль. Когда Павловский перевелся в Анси, Максима не было, и информация до него не дошла. Максим вернулся в бригаду только через 2 месяца после принудительного отдыха. Великан улыбнулся уголками губ, сощурился и издал сдержанный смешок. Максим ответил тем же. Этот нервный смех позволил жандармам сбросить накопившееся напряжение. Они не понимали, почему смеются, но сейчас смех действовал на них как антидепрессант. В кабине воцарился покой, только дождевые капли бомбардировали ветровое стекло. Максим включил отопление и продолжил расспросы. «Жучок довел тебя до приюта, но до хижины Савини карабкаться еще почти час. Ты что, шел по запаху, как ищейка?» Борис приложил ладони к радиатору, чтобы согреть пальцы, пригладил волосы и сказал. «Я увидел, что ты заезжал к Анри Саже и тоже отправился к нему в надежде, что он знает, куда тебя понесло». Максим нахмурился и, хотя знал ответ, все-таки спросил. «Где ты взял адрес старика?» Издалека донесся переливчатый вой сирены, и Павловский махнул рукой. «Кавалерия близко. Давай проверим Викторию». Он открыл дверцу, но Максим удержал его за плечо. «Подожди. Как ты себя чувствуешь?» — беспокойно спросил он. Борис замер, глядя прямо перед собой, несколько раз сжал челюсти, и его глаза наполнились слезами, а губы задрожали. «Максим, этот тип был чудовищем», — наконец выдавил он. «Когда эксперты запустили в подвале запись, я сломался через несколько минут. Он замолчал, повернулся к напарнику. На первых кассетах ей лет 5. Ребенок!» Он всхлипнул и пальцем смахнул слезу с левого глаза. «Судя по датам, это происходило 2 раза в неделю, может, чаще, и длилось как минимум 10 лет. Узнаем подробности, когда вернемся в бригаду. Клянусь, Максим, такое невозможно вынести». Максим вспомнил книгу Виктории и подумал, что вымышленная часть повествования все сильнее истончается по мере того, как они делают свои мрачные открытия. За исключением нескольких незначительных деталей, с учетом тяжести фактов, все положенное на бумагу — правда. Молодая женщина хотела выговориться, не выдав секрета, хранимого с детства. А еще она хотела, чтобы насильник, Жак Савиньи, настоящий палач, прочел описание своих преступлений. Выход чувств, месть, как в очистительном сне, пересказанном в одной из глав. Она предъявила всем преступления, спрятанные между строк письменного свидетельства. Ключ тайнописи знали только она и Жак. Каждый год после исчезновения Виктории подтверждал то, чего никто не решался признать. Она мертва. Низость преступления Жака Савиньи стиралась под воздействием безжалостного и неумолимого времени. Возвращение Виктории все изменило, а книга, снова высветившая мерзости человека, 26 лет считавшегося ее отцом, усугубила тяжесть вины или страх перед разоблачением, и он решил избавиться от Виктории раз и навсегда. Шелестящий голос Павловский вывел Максима из задумчивости. «Никогда не забуду того, что ты сделал. То, что собираешься сделать сейчас. Второй раз спасти мою шкуру». Максим моргнул и приоткрыл дверцу, впустив в салон ледяной воздух. Они добежали под дождем до машины Бориса. Молодая женщина тихо смотрела на ручейки, стекающие по ветровому стеклу. Максим открыл дверцу и присел перед ней на корточки, наплевав на льющиеся с неба потоки воды. Он хотел было что-то сказать, но Виктория его опередила. «Ты прочел книгу?» Она улыбнулась. «И тебе все стало ясно?» Максим кивнул. «Ты понимаешь, почему я сбежала и 11 лет не подавала о себе вестей?» «Ты была права. Книга многое мне прояснила», — ответил Максим. «Но несколько темных мест осталось. Вы спасли мне жизнь, и я обязана прояснить все. Спрашивайте». Максим отер лицо рукавом куртки. «Письма, которые твои родители получали каждый год». Виктория прикусила губу и помолчала. Ее глаза наполнились печалью, в которой Максим боялся утонуть. «Об этом я сегодня сожалею больше всего. Знаю, это может показаться абсолютно диким, но мне хотелось заставить мать страдать. Хотелось, чтобы она знала, ее дочь жива, где-то там, невесть где, но она меня никогда не увидит. Я всегда винила ее в том, что она ничего не сделала, не сказала». Пренебрегла мной, не вырвала из когтей мужа, творившего инцест, отвернулась, посвятив себя Богу. Я хотела, чтобы моя мать знала, что ее молитвы Всевышнему «Верни мне дочь живой и здоровой» не работают, что Господь тоже отказался спасти меня. Слезы струились по ее лицу. Максим протянул руку, желая утешить, успокоить. «Ты писала от руки, чтобы она узнала твой почерк?» Виктория кивнула и прикрыла лицо руками. Максим позволил ей долгую минуту передышки, потом задал следующий вопрос. «Ты сама отсылала письма из лавашей?» «Нет. Просила брата Энца, чтобы он делал это подальше оттуда, где мы жили. Он часто ездил в лавашей, контролировал сделки. Наверное, там и бросал мои конверты в ящик. Почему ты спрашиваешь? Это важно?» Максим не ответил, мысленно смакуя заполнение последних фрагментов пазла. Борис обогнул машину и приблизился к ним. «Помощь на подходе», — сообщил он. Максим посмотрел в глаза Виктории. «Ты помнишь, что должна говорить?» Она кивнула. «Знаешь, ты не обязана. Можешь сказать правду, если хочешь». Девушка коротко улыбнулась и коснулась мокрой от дождя руки Мансо. «Сам видишь, иногда ложь — способ выжить».